Это прикосновение маленькой руки заставляло меня в свое время сходить с ума от влечения к ней. Теперь оно отозвалось лишь болью. «Вот видишь, значит, и в самом деле конец. Ладно, ты не будешь против, если я иногда буду все же заходить». «Почему это я буду против?» «Ты не бойся, просто так, отогреться». «Ох-ох-ох, что же это мы все-таки натворили?» Она положила одну свою красивую ногу на другую, пригубила вина. Лицо ее при свете торшера было золотым, мягким и очень грустным. «Я раньше, чем ты, забыла, что ни на что не имею права. И что тебе было думать о моей репутации? Ты же ничего не знал. И потом можно подумать, что ты первый пришел ко мне и остался. Змей-искуситель, я сама этого хотела. И это меня к тебе тянуло. И я сделала, чего желала и что могла. Честное слово, сердце у меня разрывалось от этих слов. Но что я мог?» «Ну хорошо», — глухо сказала она, — «хватит об этом. Ты где был сегодня?» Явно искала нейтральную тему. «У Марьяна», — сказал я. Зоя немного знала его. Раза 3-4 встречались у меня. «Он что, по-прежнему чудит с этими деревянными куклами?» «Не надо так», — сказал я. «Он делает большое дело». «Да я разве против? Как его жена?» «Плохо с ней. Ну, это их дело. Хуже то, что он из-за нее страдает. И, наверное, поэтому сердце снова дурить начало. Страхи разные, как всегда у сердечников, подозрения. А от кофе и табака никак не откажется. В больнице ему надо лечь. Жаль, если с хорошим человеком что-нибудь случится. Сволочь какая-нибудь живет. А вот Сережа Певень, бедняга такой молодой, талантливый, только что должность такую хорошую получил. Так легко с ним людям было жить. И на тебе, рак». «Это беда», — сказал я, — «великая беда. Но что поделаешь, если на долю нашего поколения столько выпало?» Она вдруг решительно поднялась. «Ну, нечего засиживаться». Поколебалась немного и оставила Немиш кадр, приторный. «Ты ведь любишь полусладкие?» «Наши люблю. А может, мне просто в эти дни все приторно?» «Слушай, Антось, а что-то мы в первый наш вечер пили, не помнишь?» «Помню. Ты была в голубом платье, и бусы янтарные на шее, и губы не накрашенные, а пили мы тогда Хванчакару. Пожалуй, нигде ее теперь нет. А хорошо было бы. По последнему бокалу. Так, как тогда, по первому. Ведь это же последний, Антоша, последний. И ничего тут не поделаешь. И вот стол твой с чистой бумагой, и этот подсвечник, и лампа. И всего этого я, наверное, уже не увижу, потому что не знаю, найду ли силы заглядывать к тебе. Слышать это было невыносимо, и потому я, чтобы отдалить неминуемую последнюю минуту, тихо сказал: «Почему не достанешь? Вчера в магазине была охвачка нара, чудеса какие-то, видимо, что-то большое в лесу сдохло. Большой какой-то зверь подох. Разве что разобрали? Давай сбегаю». «Сбегай», — сказала она глухо. «Окончим тем, с чего начали. Только не задерживайся там долго. Мне страшно будет тут одной». Когда я уже надевал пальто, она спросила: «Деньги у тебя хоть есть? А то возьми, есть». Я быстро бежал в магазин и проклинал себя всеми возможными словами. Когда я возвратился, она стояла у окна и смотрела в темноту, обернулась ко мне и вытерла глаза. «Я глупая, погнала тебя, не спросив, Хочешь ли ты этого? Не хотел бы, не пошел. Тогда налей. Мы сидели и перебрасывались малозначительными словами. Но у меня было такое состояние, словно я на собственных похоронах или на похоронах чего-то дьявольски важного. Никогда в жизни мне еще не было так тяжело и скорбно. Когда мы уже одевались в прихожей, она вдруг припала к моей груди. «Ох, Антон, что я наделала? Почему с самого начала не сказала правды? Зачем обманула?» «Слушай», — не выдержал я, — «оставайся навсегда. Я не могу больше». Глаза у нее были влажные, невыплаканные. «Нет, не имею права. Да и зачем? Назад не вернешь, но я все же, может, когда-нибудь зайду к тебе погреться. И только...» В эту минуту я снова любил ее, может, больше, чем прежде. Сердце мое мучительно тянулось к ней, но я понял, и в самом деле все она так решила. Мокрый снег лепил в наши лица, когда мы вышли на бульвар. Она поймала такси, но долго стояла возле него и смотрела мне в глаза. «Ну, прощай», — наконец сказала она, словно от себя оторвала что-то. «Раньше в таких случаях надо было перекрестить, а теперь...» Она прижалась к моим губам холодными мокрыми губами, и когда они потеплели, с трудом оторвалась. «Прощай, Бог с тобой, прости». Хлопнула дверца такси. Последний раз взметнулась за стеклом рука в белой перчатке. Потом машина рванула с места, окатив мои ноги мокрым бурым снегом. Все во мне плакало, и не столько от любви, сколько от утраты. Неизвестно, почему я зашел в кафе «Космос», выпил там у стойки бокал коньяка, потом пошел шататься по улицам, нащупал в кармане измятый конверт с письмом к отцу и опустил его в ящик. Долго сидел на мокрой скамейке, бесцельно смотрел на радужные пятна фонарей в черных оледенелых ветвях, затем снова выпил у стойки, на этот раз вина. Пуще смерти было возвращаться в пустую квартиру, еще пахнущую ею, и потому я, сам не зная как, нажал звонок на двери Хилинского. Он открыл мне, окинул взглядом и, по-видимому, малость испугался. «Заходи», — сказал он, — «чего-нибудь выпьешь?» «Ну, конечно, выпьешь. Снимай пальто, я сейчас». Как Марьяна выживали из квартиры иконы, так полковника, а может быть, он и не полковник был, а в самом деле Абель в отставке, черт его знает и черт его завяжет человечьи языки, выживали из квартиры книги. Лишь два небольших простенка были свободны от них. Перед одним стоял на столике эпидископ. Хилинский увлекался снимками на слайды, добывал каким-то чудом немецкую пленку «Арваколор». И этот простенок использовал, чтобы демонстрировать самому себе снятое. Сейчас у столика с эпидископом лежали пластмассовые рамки, ножницы, змеями извивались пленки. Все прямо на полу, на ковре. На втором простенке над тахтой висел портрет в овальной рамке, писанный в манере старых мастеров. Даже лаком покрытый. Портрет был порван у нижнего закругления рамы. Рваная рана была кем-то грубовато зашита и по-любительски закрашена. На портрете женщина в черном с красным платье и сама смуглая, южного типа. Всякий раз, когда я заходил к Хилинскому, меня удивлял этот портрет. Никогда еще мне не доводилось видеть такое значительное женское лицо и такое красивое одновременно. Глаз не оторвать, и полуоткрытый рот, и гордый нос, и лоб, и вся эта нежно-горделивая, совершенная стать. О, Господи, Боже мой! Хиринский прикатил столик на колесах, перегрузил с него на другой, круглый и стеклянный, начатую бутылку коньяка, лимон, спрессованный в колбасу грузинский инжир. Ну, чтоб сгинула беда. Выпили. Да что с тобой, наконец, парень? Ректора к трем чертям послал, а? Нет, а стоило бы. Калеку избил, в дочку архиерея влюбился. Какая же у архиерея дочка? Ну что еще? Троцкого на лекции случайно процитировал. Я молчал. Угу. Случайно зашел в однотипную с твоей квартиру, молочка попил и, думая, что дома, провел время с чужой женой, как со своей. Света не хотела включать, а все однотипное. «Да, ты угадал», — сказал я. И тут он понял, что я не шучу, а я, сам не зная почему, рассказал ему всю эту мою историю. Конечно, без имен, конечно, изменив все, что надо было изменить. «Досадно, досадно», — сказал он, — «но что поделаешь? В дальнейшем, прежде чем кидаться башкой в омут, узнай обо всем. Страстность эта наша глупая, белорусская, губит нас. А ты, если уж так случилось, предложил ей пойти с тобой?» Я рассказал, как все было. «Возврата нет. Нет, Адам Петрович. Мучает, изводит она себя за обман. Но что делать?» «Молчать надо, хлопец», — после паузы промолвил он. «Возможно, там еще и склеится, если молчать, если никто никому ничего. А ты что же? Подстрадай свое. С бедой переспать надо, и не одну ночь. Тогда она тебе обязательно изменит с кем-нибудь другим. Только тогда станет легче». Я не узнавал его. Обычно так и сыпались из него присказки, часто фривольные. А тут передо мной сидел человек, углубленный в мое горе. Даже, я сказал бы, суровый человек. Вид у меня был, наверное, безутешный, потому что Адам сморщился почти жалобно, вздохнул и налил еще по рюмке. «Давай за нее. Все же благородство в ее душе, наверное, больше. Вот за это». Он наблюдал за мной. «Да не убивайся ты так. Возьми вот покури трубку, хотя у вас кишка тонка. Все на сигаретках, импортных». У меня перехватило дыхание.